Глава пятая. Сжимаю руль изо всех сил, чтобы не выскочить из машины вслед за быстро убежавшей из кафе Софией. Первая звериная реакция прошла, но нестерпимое желание осталось. Я знал, что психика моя нарушена, но раньше женщины так на меня не действовали, что я сходил с ума от желания. Ничего более, лишь физиология. Ведь я ненавидел весь женский пол. А София просто прошла мимо. Блять, сука, просто мимо. И все. У меня отличные реакции, зрение, слух, обоняние. Последняя сыграла со мной злую шутку. Она пахла для меня. И когда не чувствую ее запаха, еще способен сдержаться. Как хорошо, что тем поздним вечером мне помешал мальчишка. Девушка даже не осознала, что была в серьезной опасности. Я бы ее похитил и изнасиловал. Еще ни разу у меня не возникало такого желания, а тут словно атомный взрыв. Хочется рычать. Моя. Никому не трогать. Моя игрушка для траха. Потому что на большее я не способен. Девушка слишком хороша для того, что я хочу с ней сделать. Оказалось, когда я не чувствую ее запаха, то способен сдерживаться и начать думать. Хоть немного. Но тем не менее, ее участь была решена. Вопрос лишь во времени. Я хочу узнать ее получше. Привычки, расписание, хобби. Как хорошо, что я почти не сплю. Плету вокруг нее паутину, а она даже не подозревает. Я знаю, что это будет край, после которого пропасть. Но я готов туда лететь. Дождаться не могу. Интересно, мне стоит беспокоиться, что с Софией заговорила Варвара Логинова, жена генерала ФСБ, которому я помогал убить опасного преступника. И дело было вовсе не в том, что я ее знаю, а в том, что она обладала особым даром. Могла видеть будущее. Если девушки подружатся, сможет ли Варя предупредить Софию об опасности? Логинов теперь мой должник, но со своим обостренным чувством справедливости вряд ли закроет глаза на то, что я использую Софию на свои нужды. Мне сложно будет объяснить, что только на нее у меня такая реакция, и я не в силах ее контролировать. Да я и не буду объяснять. Логинова я знаю через Антона Ильинского, лучшего детектива в городе и, наверное, в стране. А Антон Ильинский когда-то спас меня из плена. Я его вечный должник. И пусть боевики успели всласть надо мной поиздеваться. Антон рисковал жизнью и карьерой, чтобы меня вызволить. На войне мы дружили. Он был моим командиром. А потом плен, и что-то сломалось навсегда. Он мне не друг, и его друзья для меня никто. Я с легкостью нажму курок у виска любого из них, если встанут на моем пути. Я настолько ушел в свои мысли, что легкий стук в боковое стекло автомобиля стал полнейшей неожиданностью. Оборачиваюсь, чтобы увидеть удивленное лицо Ильинского. У меня тонированы стекла, он просто узнал мою машину. Разблокирую двери, и он садится рядом на пассажирское сиденье. «Привет, что ты здесь делаешь?» Антон гиперподозрителен и вряд ли поверит, что я здесь случайно. Но он знает, что я работаю не только на него. Кое-какие дела. Напротив кафе, куда по случайному совпадению я привез свою жену на встречу с подругами. Не думаешь же ты, что я слежу за твоей Жасмин? Я даже фыркаю от этого дикого предположения. Антон лезет в карман и достает оттуда конверт. Кладет его на переднюю панель. Что это? Билет в санаторий на реабилитацию. Забери себе. У меня был недавно разговор с Логиновым. Он сказал, что ты не спишь. Логинову самому потребуется реабилитация, если он будет лезть в мои дела. Я в этот момент пожалел, что помог ему несколько месяцев назад. Я подозреваю, откуда у него эта информация. От всезнайки жены. Саратов, хватит уже. Я думал, у тебя временный кризис, но больше 10 лет прошло, и ты совсем одичал. А убийства стали приносить тебе удовольствие. Ты в машину превращаешься. Мне не нравится, что Ильинский использует мою военную кличку. Никто так меня не называет. Да у меня и нет людей, с кем бы я был близок. Я киллер, ты это хотел сказать? Ты прости, Антон, но я это и так знаю. И меня все в моей жизни устраивает. Да, кстати, больше никогда не называй меня Саратов. Ты понял? Ты заработал на этом кучу денег, хватит. У меня есть для тебя должность начальника охраны в одном приличном банке. Ты как нельзя лучше подходишь на эту должность. Не надо меня вытаскивать из ямы. Я тебе не друг, а должник. Поворачиваю голову, прожигая Антона взглядом, полным ненависти. Завел себе новых друзей? Молодец. Один из них работает в органах. Ты теперь решил отмыться? Не бойся, наши секреты я унесу с собой в могилу. Ты чертов сукин сын, Саратов. Спасибо, я знаю. Перебиваю Ильинского и киваю на дверь. А теперь тебе пора. Он молчит несколько секунд, а потом открывает дверь и выходит. В ответ сверлит меня своим черным взглядом. Я демонстративно солнечные очки надеваю. Я тебе помочь хочу, придурок. Я тебя о помощи не прошу, Антон. Друзьям это и не нужно. Прежде чем я успел ответить, он хлопает дверью со всего размаху и уходит. А я медленно отъезжаю с парковки кафе. Не хватало еще Логинова здесь встретить. Тот тоже будет допытываться, что я забыл в этом районе. Но у него жена-гадалка, вот пусть ему и расскажет. А если они попробуют меня остановить, узнают, каков я в гневе. Для меня не существует моральных норм. Антон думает, что я падаю в пропасть, но он ошибается. Я уже давно в нее упал. Софии просто нельзя быть рядом, чтобы я мог сдержаться. А вообще мне это преследование начинает нравиться. Наблюдаю за ней, как за своей собственностью. И учусь себя контролировать. Я знаю, что она вернулась в школу. А мне нужно установить камеры в ее квартире. Я уже купил все необходимое оборудование. И даже повесил объявление на подъезде о том, что будет проводиться проверка газового оборудования. Обмануть старушку не составит проблем. У них старый дом в историческом центре. Квартира на самом верхнем, 5-м этаже. Так что газовая труба вполне может проходить через спальню. Заодно украду что-нибудь из ее вещей. Не думал, что я фетишист. А теперь еще и буду слышать ее голос и видеть изображение. Этого хватит, чтобы продержаться еще немного. Снова скреплю зубами от злости. Я хищник, преследующий свою добычу. И охота мне тоже нравится. Загонять ничего не подозревающую жертву в ловушку. Потому что, когда поймаю, девушка меня возненавидит. Ведь я не буду спрашивать разрешения. Еще успею увидеть ее испуганные глаза, когда буду трахать разными способами. Она исчезнет на некоторое время из поля зрения друзей и родственников. А чтобы девушки не хватились на работе, мне нужно дождаться осенних школьных каникул. А потом, когда наиграюсь, исчезну я, чтобы никогда не вернуться в этот город.